Джуди поджидала меня. «Как тебя долго не было», — сказала она. «Ну, что с Ларвиком?» «Боюсь, что ему ночь не протянуть». Джуди заползла в палатку, и я остался разглядывать гигантский айсберг, отыскивая уступ, о котором говорил Ларвик. Чувствовалось, шанс есть, и остается только молить Бога, чтобы Ларвик, указавший этот шанс, дожил до того часа, когда все будут на уступе. Я собрал всех людей и изложил план действий. Гарпунные лини были сращены в длинные тросы, подготовлены якорные стойки, прилажены скользящие тали, подогнаны подъемные стропы для шлюпок, упакованы припасы и связаны в тюки. К вечеру работа была сделана. После ужина никому не хотелось спать. Люди стояли с благоговейным страхом, глядя на вздымающуюся массу льда. Бланд большей частью прятался в своей палатке. Иногда он выходил наружу и бродил всегда в одиночестве. Люди, должно быть, подозревали, что Эрик пошел на таран умышленно. В иных обстоятельствах они могли бы его убить. Но сейчас все мысли поглощал надвигающийся айсберг. Только однажды чуть было не произошел опасный инцидент. Случилось это в один из редких моментов, когда Джуди отошла от Ларвика. Мы сидели с ней на краешке борта одной из шлюпок, а Герда и Хоу, держась за руки, стояли у кромки Нисика и смотрели туда, где висело солнце. Вдруг из палатки вышел Блант. При виде его Хоу выпустил руку Герды и зашагал к нему. Заметив его приближение, Блант остановился. Глаза его сузились. Тело подобралось. Рядом с Бландом Хоу выглядел тщедушным и слабым. Я поднялся, поскольку не знал, есть ли у Хоу пистолет, а ведь он мог решиться на убийство. Однако мимо меня молнией пронеслась Герда. Она схватила Хоу за руку и оттащила от Бланда. На лицо Хоу было страшно смотреть. «Он просто терзает себя», — прошептала Джуди. — Ох, как бы хотелось, чтобы они с Гердой остались живы. Я посмотрел в лицо Джуди. — Думаешь, они были бы счастливы? — Да, мне кажется, так, — ответила она. Потом вздохнула и слегка пожала плечами. — Бедная Герда. У нее материнское чувство. С Уолтером иначе. Он любит Герду и, мне кажется, нашел свое счастье. Вот это и разрывает сердце Хоу. Ему хочется жить, а надо стать убийцей. Какого же дьявола он не радуется уже тому, что жив и Герда с ним? Немного помолчав, Джуди сказала. — Дункан, если мы все-таки заберемся на этот уступ, ты должен сразу же устроить суд. Люди должны знать правду. Не нужно было тебе... Она остановилась, не договорив. Я догадался, что хотела сказать Джуди. Не нужно было мне приводить в лагерь Бланда со стоянки экипажа Тауэр-3. Но теперь это не имеет значения, — вдруг сказала Джуди. Теперь ничто не имеет значения, кроме того, что мы вместе. Хотя и ненадолго. У Джуди не было никаких надежд, что нам удастся перехитрить смерть. Страх, парализующий все мышцы, страх приближающейся смерти охватил лагерь в то утро, когда айсберг вплотную подошел к нашей льдине. Вскоре после шести ко мне пришла Джуди. Ее расширенные глаза были полны слез. — Дункан, прошу тебя, пойдем. — Мне кажется, он скончался, — прошептала она. В палатке было полутемно, и только с трудом можно было различить бородатое лицо Ларвика. Рука его была холодной, глаза остекленели. Я натянул на него одеяло. Когда я вышел, то увидел, что многие стоят перед своими палатками и молча наблюдают за нами. — Когда мы его похороним? — спросила Джуди. — Пока оставим в палатке. — Но ведь мы должны отслужить панихиду. — Нет, — хрипло произнес я, — посмотри-ка на людей. Они и так напуганы, даже не зная еще о смерти Ларвика. Джуди обернулась и обвела взглядом лагерь. Плечи ее вздрагивали. — Ради бога! «Только не плачь», — сказал я резко. «Они не должны знать, понимаешь?» Она закусила губу, потом кивнула. «Да, понимаю». Я крикнул, чтобы готовили еду. Хотя завтрак был отличным, все натянуто молчали, а когда с едой было покончено, люди снова стояли под открытым небом, не отрывая взглядов от крошащегося под тяжестью айсберга льда. Теперь до айсберга не оставалось и 300 ярдов, а дальше лед громоздился все выше и выше, зеленовато-голубоватыми скалами, холодными и спокойными, и исчезал в облаках. Шум от разбивающегося льда был настолько сильным, что нужно было кричать, чтобы быть услышанным. Наш Нисяк вздрагивал, словно корабль, о который разбиваются гигантские волны. Скоро мы должны спуститься в этот водоворот и постараться переправить тросы на уступ, — подумал я со страхом. Критический момент наступил, когда льдина между лагерем и айсбергом раскололась с оглушительным треском. Ближайший к нам обломок встал почти вертикально и начал медленно переворачиваться. Какие-то секунды он висел над нами, затем рухнул в воду. Кромка льдины раскололась о передний выступ нашего убежища. Куском льда величиной с амбарную дверь сшибло одного человека из команды «Валь-5». Из нашего Нисяка вырвало огромную глыбу. Закипела черная вода. Затем льдины поспешно сомкнулись, закрыв пролом, втираясь и вгрызаясь друг в друга, словно пытаясь освободиться от страшного натиска. С минуту никто не двигался. Вдруг Ханс издал вопль и, как затравленный заяц, спустился на утек. Мгновение люди смотрели на него неподвижно, зачарованно. Затем кинулся еще один, и секунду спустя бежала уже половина людей. Я бросился, чтобы остановить их, но Ваксдаль меня опередил. Он схватил первого, побежавшего за мальчишкой, и одним ударом огромного кулака сбил с ног, а затем, догнав Ханса, сгреб его одной рукой и повернул лицом к бреши. Бегущие остановились, тяжело дыша. Они стояли и смотрели на Ваксдаля, как стадо овец, которым преградили дорогу. Потом повернули обратно и пристыженно поплелись в лагерь. Из-за грохота торосящегося льда говорить с ними было невозможно. Тогда я собрал всех вокруг себя и повернулся лицом к наступающему айсбергу. Все последовали моему примеру. И пока китобои так стояли, чувствовалось, что нами овладевает успокоительное ощущение единства, единства цели в общей беде. Я взглянул на 200-ярдовую брешь, забитую вздымающимися льдинами, по которым нам вскоре предстоял переход, потом на Джуди. Она встретилась со мной взглядом и улыбнулась. И снова мною овладела уверенность. Я прокричал людям, что сейчас мы приступаем к штурму айсберга. Джуди стояла рядом, и я услышал ее вопрос. «Кто будет первым?» «Мы с Ваксдалем», — ответил я. Кальстат помог мне срастить гарпунные линии. В тесном кольце окружавших нас людей был и Блант. Глаза его лихорадочно блестели, и блеск этот казался странным порождением одновременно страха и ликования. Сростки линий мы уложили в два круга на ближайшей к айсбергу стороне льда. Я взял по одному концу от каждого и, кликнув Ваксдаля, протянул ему конец одного из сростков, сам взял другой, и мы направились к кромке льдины, туда, где она крутым откосом падала к поверхности сотрясающегося пака. Джуди подошла и поцеловала меня. Затем она взяла сросток и стала обвязывать его вокруг моего пояса. Вдруг в толпе что-то всколыхнулось, и Джуди отнесло в сторону. Выхватив у меня конец сростка, Эрик Блант скользнул через кромку вниз на паковый лед. Он держал линь в руке, и даже сейчас я вижу его, как он смотрит на меня оттуда с какой-то безумной ухмылкой, обвязывая линь вокруг талии и зовя Ваксдаля. Я потянул линь, но Хоу схватил меня за руку. «Отпустите его!» — прокричал он. «Говорю вам, отпустите его!» В этот миг я упустил единственный шанс остановить Бланда, ибо, когда снова потянулся к сростку, то увидел, что он равномерно раскручивается. Внизу Ваксдаль с Бландом продвигались по паку вперед. И тут я заметил, что у Бланда ботинки с шипами. Было ясно, что его поступок совершен не под влиянием минуты. Я оглянулся на людей. Они следили за ним во все глаза, некоторые даже с восхищением. Двое уже вступали в зону битого льда. Волоча за собой два тонких линя, они взобрались на кромку льдины, которая начала медленно крениться, а затем, встав почти вертикально, скрыла их за собой. Затем раскололась и погрузилась в море, открыв нашим глазам Ваксдаля, прыгающего громадными скачками с одной хлипкой опоры на другую. Блант лежал плашмя, прижимаясь к кромке льдины, которая медленно изламывалась в порошок. Мне показалось, что он ранен, но тут Блант подтянул виток линя, весь подобрался и прыгнул на глыбу величиной со шлюпку. Он чудом удержался на ногах и уже прыгал вслед за Ваксдалем с одной опоры на другую. Они были в каких-то 20 футах от уступа айсберга, как вдруг остановились, оказавшись перед полыньей, полной мелко истонченного льда. Ваксдаль смотал линь в кольцо и прыгнул. Сначала я думал, что прыжок ему удался, но он провалился в лед, как в трясину, сначала по колено, затем дальше, пока не осталась видимой лишь верхняя часть туловища. Блант колебался, глядя на Ваксдаля. Затем он немного отступил и бросился вперед. Пальцы Джуди впились мне в руку. Что бы она о нем ни думала, Эрик Блант все-таки был частью ее жизни. Он не прыгнул, а в полный рост распластался в красивом полете. Толчка хватило, и тело распласталось на поверхности льда. Потом он пополз вперед, делая руками движение, как человек, плывущий брасом, медленно подтягиваясь к цели. И вот, наконец, он встал на уступ и вытащил Ваксдаля. Все бешено ликовали. Блант и Ваксдаль стали символом воскрешенной надежды, посланцами жизни. Блант, усмехаясь, смотрел на ликующих людей. «Он смеется над нами!» — заорал Хоу мне на ухо. «Блант теперь сам себе хозяин. Вот что ему хотелось!» Отмахнувшись от него, я крикнул Далю, первому помощнику Валь-5, которого поставил руководить погрузкой, чтобы он переправлял инструменты и якоря. Их привязали к сростку линей, и пока тянули через 200-ярдовую брешь, Хоу все дергал меня за рукав и вопил: «Говорю вам, он бросит нас!» «Не валяйте дурака!» — рявкнул я. «Без шлюпок и припасов ему никуда не деться!» «Тогда переправляйтесь сами с первой же партии!» Я сердито потряс головой. Вся погрузка была рассчитана заранее. Одна шлюпка, припасы, затем дюжина людей. Эта процедура должна повторяться, пока все не будет переправлено на уступ. И теперь, когда Блант вместо меня подтянул линии к айсбергу, я, как руководитель, был обязан последним оставить лагерь.